требуют от себя, а они, видать, требуют от других. Герасим насмешливо причмокнул. Не выйдет делать. Все можно требовать от других, только мне этого. Тут своей воротяжкой работать надо. Их, и каких только людей на свете нет, — вздохнул Мелентий. Вот только не встречал я таких, чтоб кого-либо за себя есть просили. Всякая тварь норовит, чтоб в свой рот, а не в чужой. Зато бывает так. В свой получше, а в чужой похуже. Я на лед послов пошлю, а на мед сам пойду. Бывает. Все охотно с этим согласились. — Есть, есть такие-то и среди нашего брата! — презрительно сплюнул в сторону Герасим. — Что им, мать-отчизна? Было бы самим всего вдоволь. Не товарищи они нам, те же враги. Таких кистенем крестить, что только себе, — сказал, сдвинув брови появившийся Кречет. Это самые последние твари-дармоеды-чужеядцы. Андрейка хмуро посмотрел в его сторону, ибо давно уже приметил, что именно он, Кречет, все норовит только для себя урвать. Уж кто бы говорил, только бы не ты. Разговор затянулся до полуночи. Огонь в костре угасал. В безветренном воздухе синими струйками исходил дымок от тлеющих угольков. Помолившись, ратники легли спать, устроили на ночлег и эстов. Глава 11. В русском войске вошло в обыкновение, выйдя из шатра после сна, смотреть в сторону Нарвы. В это солнечное весеннее утро страстной субботы ратники увидели множество людей, открыто стоявших на стенах крепости и размахивавших белыми знаменами. Вслед за тем и на Ивангородских колокольнях заколыхались такие же длинные белые полотнища. Герасим и Андрейка рты разинули от удивления. Старый воин, оправлявший коня, молвил сурово: «Мира просят», и добавил: «Уж не впервой». «Да как им верить? Согласия нет у них. Кабы я был воеводою, силою взял бы мир». «Пр-но!» Старый воин вскочил на коня, перекрестился и тихой поступью поехал к воеводскому двору. Андрейка и Герасим переглянулись. «Уже ли мир?» «Куды тут? Круто взяли, не выпрямишь». «И я тоже думаю. Попусту, что ли, мы их земли снарядом объехали?» Царь не ради забавы наготовил огненных орехов. «Глянь, глянь, Андрейка, через реку-то лодка с их стороны плывет. Люди, гляди, и все машут, машут. Чьи такие?» Парни отбежали от шалаша, приблизились к берегу. В лодке пятеро, четверо мужчин, одна женщина. В руке у нее шест, а на нем белое полотнище с крестом. «Ого, здорово!» — весело вскрикнул Герасим и помчался по отлогому берегу вниз, туда, где должна была причалить лодка. Со всех сторон из крепости по берегу бежали люди. Окруженные ратниками, у крепостных ворот появились Куракин и Басманов. Они стали дожидаться нарвских послов у ворот. Высокий, в дорогой серебряной кольчуге и красных софьяновых сапогах, важный, сановитый, хмуро взглянул Куракин на послов. Они назвались Йоахим Крумгаузен и Арнт фон Деден. Провожатыми их были два простых горожанина. Купец Бертольд Вестерман, с ним девушка, его дочь Генриетт, другой — купец Вейсман. Крумгаузен сказал: «Бьем челом от имени всего города, чтобы государь нас пожаловал. Пусть государь возьмет нас на свое имя. Мы не стоим за нашего Фокт. Он стрелял, мы не могли его унять. Он воровал на свою голову. Мы отстаем от мейстера и всей Ливонской земли. Мы хотим ехать к государю. Купец Вейсман останется заложником. Андрейка и Герасим находились в толпе ратников около воевод и послов. — Добро, Яким. — Добро, Захар, — сказал Куракин, знавший ратманов и раньше по Москве. — Обождите в воеводской избе. Дело непростое. Обсудим сообща, как тому быть надлежит. Куракин приказал проводить немцев в воеводскую избу. Вестерману с дочерью воевода разрешил поместиться в доме наместника. Поставил около них стражу. В пасхальную ночь буйно трезвонили колокола. Народ толпами бродил по площади и по улицам. Шепот, улыбки. Весенний воздух, гордость могуществом родного государства поднимали в людях бодрое, полное веры в победу настроение. Никто не опасался теперь спокойно ходить на воле. Воеводы строго-настрого запретили хмельное, а попы — греховное. Но как не согрешить? Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. И почему-то в святую ночь будто сам воздух наполнен соблазнами, да и девушки смотрят не как всегда. Иной раз кровь в голову ударяет от их ласкового взгляда. Хочется смеяться, хочется счастья. Казалось, сама земля дымится греховной плотской радостью. Война войной, а любовь... Никакая сила не одолеет ее. Церкви всех вместить не могут. Не зазорно провести время под колокольный звон в вишневых садах на берегу. А это самая немка Генриетта, не девка, а небесное какое-то явление. Ресницы ее бархату подобны, тонка и пуглива, как козочка, а глаза... Андрейк стал подбивать Герасима пойти к дому наместника, посмотреть, может, она не спит, и они ее увидят. Герасим расхохотался. «Еще ребро у тебя не поджило, а уж ты...» «Мне что?» — развел руками Андрейк. «Я так, ради тебя. Мне теперь не до этого». И хотя Герасим ему не поверил, решили идти. Пробравшись длинной березовой аллеей к дому наместника, парни стали прогуливаться вокруг дома, тайком заглядывая в окна. Темно. — Спит, — прошептал Герасим. Андрейк сочувственно вздохнул. С дороги устала. Робко присели на ступеньку лестницы. Все смешалось. Отдаленное пасхальное пение, гул толпы, бродившей по площади, ржание сторожевых коней, неумолчный рев водопада. Вода за ночь в реке прибыла. Сквозь деревья виднелся блеск волнистой поверхности, а там дальше — городские стены Нарвы и сам Вышгород, громадное каменное чудище. Его башни кажутся рогами. Шорохи, расползающиеся по прошлогоднему валежнику воды, волновали, словно кто-то нашептывал на ухо, задорил, звал к иной, сказочно легкой, беспечальной жизни. — Да, — с грустью вздохнул Андрейк, — дело не видать. Но только хотели они уходить. Дверь дома отворилась, и женский голос спросил, — Скажите, добрые люди, зачем сторожите нас? — Она. — Что ответить? Герасим произнес равнодушным голосом, — Отдохнуть малость сели. Да вот и Нарову смотрим. Уж больно быстра, бурлива. И что за река такая? Беда. Шумит дюже, — подтвердил Андрейка. А ты сама-то чья будешь? Родилась я в Москве. Там бывала я. Немчина дитё, а родилась в Москве? Чудно! Мой батюшка и матушка жили там, милостью великого князя, и я жила там. На нашу сторону, стало быть, перешла. Я и в Нарве была ваша сторона. Русский царь возьмет Нарву, будет хорошо. Пленники там ваши есть. Одну русскую мы хотели к вам взять. Фокт, в замок ее запер. Параша, хорошая девушка, ваша русская. Герасим онемел. Параша? Дыхание остановилось. Колин Бах — злой человек, его надо убить! — сердитым голосом продолжала девушка. — Параша! — собравшись силами, прошептал Герасим. — Я Параша, Параша, хорошая, красивая, дочка Зака, казака. Нет, стрельца! Герасим, овладев собой, стал расспрашивать Генриетту. Андрейка, ничего не слыхавший от Герасима об этой Параше, диву давался любопытству Герасима, вопросительно заглядывал в лицо товарища. Генриетта подробно рассказывала все, что знала о пленной девушке. Когда начался бунт, рыцари схватили Парашу и увезли в замок. Они хотят отправить ее в Тольсбург к господину Коленбаху. Этот человек вельможа, богач. Рыцари у него в большом долгу. Они стараются ему услужить. Они знают, что господин Коленбах хочет ее сделать своей наложницей. Герасим и Андрей